Риона, мы с Рейлоном возвращаемся на ранчо. Мы задерживаемся в дверях кухни, ощущая некоторую недосказанность. Когда Бо нас прервала, я думаю, Рейлон собирался мне что-то сказать, после того, как уже и так рассказал мне историю своей семьи. Я отношусь к этому серьезно, ведь они хранили этот секрет 30 лет. Рейлон рассказал его, поскольку доверяет мне. Хотелось бы мне как-то показать, что я тоже ему доверяю, но я могу сказать лишь... «Успеха с лошадьми!» Рейлон ухмыляется. «Спасибо. Когда я вернусь, давай выпьем. Сегодня полнолуние. Можем посидеть на террасе». «Звучит потрясающе», — говорю я. Я собиралась зайти и поработать еще немного, но после того, что узнала о Джоше, я чувствую себя странно опустошенной, словно проект теперь для меня запятнан. Я знаю, что это глупо, но меня смущает, что правда скрывалась прямо посреди данных, а я ее не видела». Это все равно, что осознать, что прямо под водой плавает крокодил. Даже если вам удастся избавиться от него, вы уже не сможете смотреть на озеро по-прежнему. Наверное, мне стыдно, что я не заметила этого раньше. Я была невысокого мнения о Джоше, и я удивлена, что ему удалось так долго водить нас за нос. Должно быть, Кэл и Данте уже нашли его и позвонят мне с минуты на минуту. Я рассеянно кручу в руках телефон Рейлона, ожидая, что на экране вот-вот высветится звонок, а когда этого не происходит, кладу его на стол и открываю ноутбук. Но я не могу сосредоточиться, постоянно возвращаясь мыслями к нашей с Рейлоном прогулке вдоль Березовой аллеи. Я скучаю по нему. Это звучит нелепо, но так и есть. Я так привыкла к постоянному присутствию парня, что когда он куда-то отходит, я ощущаю, как его нет рядом. Рейлон стал для меня солнечным светом на коже, теплым, успокаивающим, оживляющим. И когда он уходит, мне прохладно и хмуро. Я как цветок, ожидающий возвращения солнца. Это просто абсурдно. Мне нужно собраться и вернуться к работе, раствориться в таблицах, документах и договорах купли-продажи, чтобы получать удовольствие от работы, как раньше. Я слышу, как скрипит и постанывает дом, пока солнце садится все ниже, и дневное тепло уходит. Из-за перепада температур старое дерево сжимается, и кажется, будто кто-то ходит наверху, хотя я знаю, что в данный момент на ранчо только мы с Рейлоном. Я не стала включать свет, и теперь, когда солнце садится, на кухне становится темновато. Экран ноутбука светится, так что для работы освещение мне особо не нужно, но я все равно испытываю непреодолимое желание встать и щелкнуть выключателем. Мне не по себе, и крошечные волоски на моих руках встают дыбом. Телефон Рейлона раздражается звонком, пугая меня. Увидев номер Кэлла, я снимаю трубку. «Привет», — говорю я. «Привет. Звоню сообщить новости. Джоша у нас нет». Мое сердце резко падает. «Что случилось?» — спрашиваю я. «Мы позвонили дяде Орену, и тот сказал, что Джош сегодня не явился на работу, сказавшись больным. Мы отправились к нему домой, но и там никого. Зато все было перевернуто вверх дном. То ли он в спешке собирал вещи, то ли он просто неряха». «Его офис выглядит так же», — сообщаю я брату. «Мы осмотрели улицы в поисках его автомобиля, подкупили соседа, но тот сообщил, что Джош вышел утром в обычное время и не возвращался. Мы ищем везде, где только приходит на ум. Проверяли квартиру его девушки?» «Да. Дядя Орен рассказал нам о ней. Она была на работе и сказала, что не общалась с ним. Мы взяли ее телефон и попытались позвонить и написать ему, но безответно. Мы даже заставили ее дать нам ключи от квартиры и обыскали ее. Ни черта. Мне совсем не нравится, как это звучит. Я отключаюсь. Мой желудок сжимается от волнения, и меня охватывает беспокойство. Почему Джош так внезапно сорвался? Должно быть, он узнал, что правда о его махинациях вскрылась. Но как? Или это совпадение, он всегда планировал взять деньги и сбежать, как только накопит достаточно? Я не верю в подобные совпадения. Он исчезает ровно в тот день, когда мы начинаем его искать. Что-то тут нечисто. Возможно, он узнал, что я попросила Люси прислать мне те файлы. Я не говорила ей держать это в тайне. Я вспоминаю реакцию Рейлона, когда тот узнал, что мы переписывались. Ему это совсем не понравилось, словно я совершила ошибку. Возможно ли отследить адрес по IP? Если я писала Люси с этого ноутбука, сможет ли кто-нибудь вычислить, откуда пришло письмо? Сможет ли выяснить, где я скрываюсь? Я повторяю, что просто накручиваю себя. Здесь я в безопасности. Рейлон недаром привез меня на ранчо. Это было просто письмо. И все же мне хотелось бы, чтобы Рейлон был сейчас рядом, а не загонял там в полях лошадей в стойло. Я тихонько встаю со стула и подхожу к кухонному столу, где все ножи сели аккуратно вставлены в прорези в резном деревянном блоке. Я достаю один из ножей. Не мясницкий, он слишком большой и громоздкий. Вместо этого я беру нож для рыбы, длинный, тонкий и смертельно острый. Затем я снова возвращаюсь к столу. На кухне уже стемнело. Я могла бы включить свет, но что-то мне подсказывает так не делать. Вместо этого очень тихо я закрываю ноутбук, единственный источник света. Теперь я сижу в темноте и прислушиваюсь. Я слышу легкий скрип над головой. Я уже неплохо ориентируюсь в доме и понимаю, что звук исходит из гостевой комнаты. Из моей комнаты. Я помню, как Джин подстерегал меня в бассейне. Как он прождал почти час, тихий и неподвижный, лежа на дне. Должно быть, он видел, как я соскользнула в воду и смотрел, как я плаваю взад-вперед над его головой. Наблюдал за мной снизу, как акула. Нет, как угорь в пещере. Джин — хищник, притаившийся в засаде. Он любит прятаться и выжидать, наслаждаться неведением своих жертв, позволять им приближаться к себе. Затем в нужный момент он нападает. Мое сердце бешено колотится о грудную клетку. Это все может быть плодом моей фантазии. Нет причин думать, что Джин нашел меня здесь. Нет причин думать, что он прячется наверху в моей комнате только потому, что я услышала пару скрипов. Но перед глазами вновь встает эта картина, темный силуэт, поджидающий меня под кроватью. Ждущий, когда я лягу и усну, чтобы подняться и вновь сомкнуть свои руки вокруг моего горла. Я замерла, разрываясь между желанием пойти к Рейлану и страхом пересекать темные поля в одиночку. Вцепившись в рукоятку ножа, я неподвижно сижу на кухонном стуле и напрягаю слух, пытаясь расслышать какие-либо звуки, которые бы означали, что все придуманное мной правда, или же что я накручиваю себя, словно ребенок, убегающий из подвала в уверенности, что его преследует монстр. Тишина, полнейшая тишина. Я как дурочка просто запугиваю саму себя, сидя в одиночестве на темной кухне. И все же мне нужен Рейлан. Меня тянет увидеть его как никогда и никого прежде. Если бы мы сидели вдвоем на веранде и потягивали напитки, я бы ничего не боялась. Должно быть, он уже почти закончил с лошадьми, так что я собираюсь выйти ему навстречу. Все еще держа нож в руке и почти забыв о нем, я спешно иду к двери кухни. Здесь так темно, что я почти вслепую протягиваю руку, нащупывая ручку. Как только мои пальцы смыкаются вокруг нее, кто-то обхватывает меня за шею. Я ничего не слышала. Ни скрипа, ни дыхания. Джин хватает меня сзади и сбивает с ног. Его рука, словно стальной прут, обхватывает мое горло, мгновенно перекрывая доступ воздуха. С нечеловеческой силой он отрывает меня от земли и сжимает еще сильнее. Это все слишком знакомо, только теперь все происходит в воздухе, а не в воде. Но меня откидывает в прошлое. Я снова тону, задыхаясь в его смертельной хватке. Другая его рука закрывает мне рот, но этого и не требуется. Я не могу закричать без доступа кислорода. А если бы и могла, Рейлан слишком далеко, чтобы услышать. Джин наблюдал и ждал. Он знал, что я одна в доме. Кислород перекрыли так резко, что мои легкие обмякают, а пальцы слабеют. Я чуть не уронила нож. Чуть, но не уронила. Собрав остатки самообладания, я крепко сжимаю его и замахиваюсь вслепую, целясь в тело нападающего. Нож вонзается ему в бок. Я слышу стон боли и ярости у себя над ухом. И это первый звук, который я слышу от Джина. Но мужчина не отпускает меня. Продолжая сжимать рукоять, я выдергиваю нож и снова замахиваюсь. Джин уклоняется, избегая лезвия. Но ему приходится ослабить хватку на моем горле. Почувствовав, что его предплечье ослабевает, я отворачиваю подбородок в сторону и наваливаюсь на него всем весом, выскальзывая из хватки. Я бешено взмахиваю ножом, и на этот раз он вонзается ему в бедро. Но мне не удается удержать рукоять. Джин издает сдавленный вопль и наотмашь бьет меня по лицу, отбрасывая назад. Я скольжу спиной по кухонному кафелю. Впервые мне удается как следует разглядеть Джина во плоти, вернее, рассмотреть, насколько это возможно в темноте. На нем облегающий черный костюм, почти такой же, как тогда в бассейне, а на голове плотный капюшон. Глаза кажутся чудовищно большими, как у мухи, из-за очков ночного видения. Нож торчит у него из бедра. Это все, что я успеваю увидеть, прежде чем вновь вскакиваю на ноги и бегу к двери. Я открываю ее нараспашку и несусь на задний двор. Я бегу, босая, мимо дорожек, через овощи и садовые цветы и кричу изо всех сил: «Рейлан!» Понятия не имею, где он и может ли вообще меня услышать. Мы так далеко отовсюду. Если я попытаюсь добраться до главной дороги, мне придется пробежать больше мили по подъездной дорожке. На улице кромешная тьма, и единственные фонари расположены непосредственно вокруг амбаров и конюшен. Мне не по себе от мысли, что придется бежать одной в темноте. Особенно, когда я знаю, что Джин видит намного лучше, чем я. Поэтому я бегу к конюшням. Я проскальзываю внутрь, вдыхая теплый запах лошадей, свежего сена и рассыпанного овса. Я слышу, как лошади переминаются в своих стойлах, их копыта мягко стучат по деревянному полу. Я нахожу стойло Пенни и захожу к ней внутрь. Она узнает меня и тихонько ржет, а затем трется об меня головой. Очень тихо я говорю ей «Тссс». Я стою рядом с лошадью, и мое сердце бешено колотится. Жаль, что я не поискала какого-нибудь оружия, хотя бы лопаты или кнута. Я стремилась попасть сюда как можно скорее, боясь, что Джин вытащит нож из бедра, выйдет из дома и увидит, куда я побежала. Я внимательно прислушиваюсь, но не слышу ни звука. Впрочем, это ничего не значит. Я уже знаю, как бесшумно он может двигаться. Куда он пошел? Я не слышу никого, кроме лошадей. Теперь я боюсь кое-чего совершенно другого. Что, если Рейлан вернется? Джин атакует его из-под тишка, ведь парень понятия не имеет, что происходит. Последнее, что он слышал, это что Кэл и Данте собирались схватить Джоша и отменить заказ. Рейлан не ожидает, что кто-то может здесь нас искать. Я переминаюсь с ноги на ногу, раздумывая, стоит ли мне попытаться пересечь поле, чтобы найти его. Я не могу оставаться здесь, зная, что Рейлан тоже в опасности». Ровно в тот момент, когда я собираюсь бежать, я замечаю, как Пенни навострила уши и отступила в сторону. Я слышу сердитое фырканье Брута из соседнего стойла. Лошади учуяли чей-то запах. Незнакомый запах. Джин в конюшне. Я стою, стараясь не шелохнуться, и едва дыша. Время тянется чертовски медленно. Не знаю, заметил ли он, как я забежала сюда или просто отправился искать в самое очевидное место. Не знаю, тщательно ли он все здесь обыщет или просто оглядится и уйдет. Не знаю, есть ли у него с собой пистолет или нож. Я жду, и мои зрачки так расширились, что я вижу каждый волосок на яркой цвета меди шерсти Пенни. Лошадь кажется такой же напряженной, как и я. Возможно, она чует мой страх. Я не слышу никаких шагов. Я надеюсь, молюсь, что Джин ушел. И тут дверь в стойло Пенни рывком открывается. Я вижу ботинки Джин, настоящие прямо у ее задних копыт. Не раздумывая, я с силой шлепаю Пенни по боку. Она пинается обеими ногами, попадает Джинну прямо в грудь, и тот отлетает назад. И с грохотом влетает в дверь стойла напротив. Я снова выбегаю из конюшни и пересекаю открытый двор. На этот раз я не зову Рейлана. Джин слишком близко, я не хочу, чтобы он меня услышал. Нет, он не близко, он прямо за мной. Я слышу звук его шагов по гравию, здесь невозможно оставаться бесшумным, и его прерывистое дыхание. Джин хватает ртом воздух, издавая стоны при каждом вдохе. Он явно ранен, возможно, Пенни сломала ему несколько ребер, но этот ублюдок все равно настигает меня. Он быстр и безжалостен, он никогда не остановится. У меня больше нет оружия. Если он снова схватит меня за горло, мне конец. Джин приближается, он уже настолько близко, что я чувствую его дыхание на своей шее. И тут, откуда ни возьмись, сбоку на него бросается Рейлан, выбегая со стороны дома. Парень сбивает Джина с ног, тот падает на колени, и они катятся по щебню. «Риона, беги!» — кричит Рейлан. Он борется с Джином. Рейлан безоружен, но я вижу серебристый блеск металла, когда Джин замахивается ножом, целясь Рейлану в глаз. Тот хватает его за запястье, едва успевая повернуть лезвие. Вместо этого оно задевает его щеку. Из них двоих Рейлан крупнее, но я никогда не видела никого быстрее Джина. Он наносит Рейлану удар за ударом, некоторые из которых тот успевает блокировать, а другие режут ему предплечье и плечо. Одной рукой Рейлан схватил Джина за горло и сжимает его, одновременно пытаясь заблокировать нож другой рукой. Все это происходит в течение 2 секунд, пока я, замерев в ужасе, слежу за ними. Я не знаю, что делать. Мы прямо возле хлева, где Грейди мастерит седла, где у нас с Рейланом было рандеву. Я вбегаю туда и хватаю со скамейки 2 предмета — фонарь и шило, а затем бегу обратно к Рейлану. Они с Джином застыли в смертельной схватке. Киллер приставил лезвие ножа к горлу Рейлана и давит на рукоятку обеими руками, а Рейлан, дрожа от напряжения, пытается отвести его руки назад. Джин выглядит нечеловечески в этих своих очках, придающих ему сходство с насекомым. Его взгляд устремлен на Рейлана, а лицо искажено гримасой ярости. Я направляю фонарь прямо киллеру в лицо и включаю его. Свет попадает прямо в очки ночного видения. Джин с воем отшатывается, срывая с лица защитные очки. Ослепленный он спотыкается. «Рейлан!» — кричу я. Я бросаю ему шило. Тот ловит его правой рукой и вонзает Джинну в грудь. Джин пронзительно кричит, не в силах даже разглядеть, чем нанесен удар. Он пытается нащупать орудие вслепую, но в отличие от ножа, шило он вытащить не может. Оно вонзилось слишком глубоко, в слишком важное место. С протяжным булькающим стоном Джин опускается на колени, он падает на бок, и гравий впивается ему в лицо. Рейлан пинает Джина носком ботинка, тот перекатывается на спину, его рот все еще беззвучно шевелится. Я подхожу ближе, глядя на него сверху вниз, и поднимаю фонарь, чтобы рассмотреть его лицо. Без очков Джин выглядит совершенно обыкновенно. У него простые, мягкие, почти нежные черты лица, карие глаза под прямыми бровями, сейчас большие, налитые кровью, но почти красивые, окруженные темными ресницами, тонкие губы и безвольный подбородок, человек, на которого не взглянешь, дважды проходя мимо по улице. Надо полагать, в его профессии это преимущество. Я перевожу взгляд на Рейлана. Он тяжело дышит, и его футболка разрезана на плече, правая щека кровоточит. Взгляд голубых глаз встречает мои, и я вижу в них бесконечное облегчение, когда парень оглядывает меня, убеждаясь, что со мной все хорошо. Рейлан притягивает меня к себе, крепко прижимая к теплой груди. «Ты в порядке», — твердит он. Думаю, он убеждает в этом самого себя.